терпи, казак, атаманом будешь, улыбнулся парень, подбодрив его старой поговоркой. Едут. Чуть приподнявшись над камнем, тихо добавил он. Банда, моментально подобрался толмач. Похоже, они. Давай, Ахмед, поднимай казаков и местных из шатров гони, скомандовал он, пересчитывая бандитов. Четыре десятка всадников двигались легкой рысью со стороны пустыни. Глядя, как эта кавалькада двигается, Матвей зло усмехнулся, еле слышно проворчав. Совсем обнаглели, сволочи. Даже винтовки за плечами держат. А я ведь верно сосчитал. Ровно 40. Быстро оглянувшись, он навел трубу на оазис, пытаясь рассмотреть, что там происходит, но из-за деревьев это было невозможно. Но никакого особого движения он не разглядел. Во всяком случае, никто не носился в панике и не суетился. Бандиты не спеша приближались к оазису, даже не делая попыток выслать разведку или хоть как-то прояснить ситуацию, прежде чем въедут в оазис. Все 40 рыл все так же неспешно въехали в рощу и прямым ходом направились к стойбищу. Али-Баба и 40 разбойников, иначе не скажешь, зло усмехнулся Матвей и, дождавшись, когда всадники скроются за деревьями, скользнул следом. Бесшумной тенью скользя следом за бандой, парень на ходу вытащил из кобуры револьвер и осторожно начал сближение. Бандиты, все так же не оглядываясь и не суетясь, двигались к берегу озера, явно считая, что тут им ничего не угрожает. Подъехав к шатрам, они осадили коней, и главарь, гнусно усмехаясь, громко что-то крикнул. Понять, что именно он кричал, было несложно. Требовал, чтобы шейх лично вышел его встречать. По местным меркам это было прямым оскорблением. Стариков в этих местах чтили. Шейх, выйдя из шатра, гордо выпрямился и, стоя на пороге своего жилища, что-то коротко спросил. Несмотря на возраст, выглядел старик весьма впечатляюще. Сухощавый, среднего роста, с белой, как вата, бородой и пронзительными черными глазами, скрывавшимися под кустистыми седыми бровями. Разговаривая с бандитами, шейх выпрямился во весь свой невеликий рост и умудрялся смотреть на бандитов сверху вниз. Главарь, которому вид шейха явно не понравился, резко что-то приказал, но старик, презрительно усмехнувшись, только отрицательно качнул головой. Тирада главаря по экспрессе не оставляла сомнений, что он ругается последними словами. Матвей, который продолжал подкрадываться к банде, успел отметить, как в стенке соседнего шатра мелькнул кинжал, разрезая ткань. Следом за клинком появился ствол револьвера. Парень успел встать за ствол пальмы, когда над оазисом прозвучала громкая команда «Бей!». Дальше над озером загрохотали выстрелы. Опытные бойцы устраивать засады умели. Бандиты даже не поняли, что влезли в самую середину территории, окруженной казаками, за что и поплатились. Никто из них не успел даже понять, что именно произошло. Сразу после команды револьверный залп просто вынес из сёдел половину банды разом. Добить остальных оказалось несложно. Испуганные бандитские кони пытались разбежаться, но казаки привычно их переловили и, успокоив, принялись тут же потрошить седельные сумки на предмет добычи. Расстеленная тут же у шатра кошма начала наполняться всякой мелочевкой. Глядя на слаженную работу бойцов, шейх только удивленно хмыкал и растерянно оглаживал седую бороду. Он ожидал чего угодно – перестрелки, боя, но не стремительной бойни. Матвей, быстро разобравшись с сумками двух своих крестников, привязал поводья коней к ближайшему дереву и, оглядевшись, нашел взглядом переводчика. Ахмед хан, обходя убитых бандитов, старательно вглядывался в их лица, кого-то высматривая. «Ты кого ищешь?» – поинтересовался Матвей, подойдя к нему. «Никого. Смотрю, может, кого знакомого найду». «Зачем?» – не понял Матвей. «Они все одно мертвые. Попадется кто знакомый, придется как следует обыскать», – туманно пояснил толмач. «Ну да, знакомый у тебя может быть только из тех, кто на всякие разведки работает», – хмыкнул про себя Матвей. «Думаешь, кто-то мог к бандитам податься от казенных харчей?» «Мог», – коротко кивнул толмач, переворачивая очередной труп. «Вот этот, к примеру», – зло усмехнулся он, присаживаясь на корточки. «Я его с британскими офицерами видел несколько раз». Ловко стащив с тела сапоги, Ахмед хан тщательно обыскал их, после чего принялся ощупывать швы одежды и пояса. «Ага», — с веселой злостью произнес толмач, вытягивая из-за голенища нож. «Давай я, а ты пока остальных посмотри. Может, еще кого знакомого приметишь», — предложил Матвей, протягивая руку за поясом. «Только осторожно, там если чего есть, то бумага тонкая», — предупредил Ахмед хан, отдавая добычу. «Поучи свою бабу щи варить, фыркнул про себя Матвей, вытягивая из перевязи нож. Минут через пять толмач опознал еще одно тело и вскоре стал обладателем трех листов папиросной бумаги, исписанных мелким убористым почерком. Бросив все найденные попутно деньги и мелочи на кошму, толмач тут же погрузился в чтение. Понимая, что человек на службе, и в этом случае ему лучше не мешать, Матвей вернулся к своему десятку. Убедившись, что все целы и довольны жизнью, парень отошел в сторону, прикидывая, что шейх станет делать с телами. Но, как вскоре выяснилось, тут все было уже отработано. Едва только казаки закончили обыск, как из рощи появилось полдюжины мужиков с арбой и без долгих разговоров принялись грузить трупы. Ради интереса выйдя на тропу, по которой местные выезжали из оазиса, парень увидел, как за холм движется два десятка местных мужчин с какими-то тяпками. Он давно уже приметил, что обычные лопаты в этих местах особым спросом не пользуются. Вместо них было что-то среднее между лопатой, тяпкой и киркой. Впрочем, если вспомнить, что земля тут твердая и каменистая, то такой инструмент выглядит вполне логичным. Им можно и долбить землю, и копать, и отбрасывать уже разрыхленный грунт. Убедившись, что процесс пошел, Матвей вернулся к текущим делам. Но, как оказалось, и тут обошлось без его участия. Гамали, через толмача, уже торговался с шейхом по поводу приобретения им всех трофейных лошадей. Заодно шейх собирался приобрести и все добытое оружие. Гамали торговался только для виду. Ему этот табун и даром не нужен был. Лошади были неказистые, не особо молодые, так что стоили недорого. Шейх, добившись приемлемой для себя цены, с довольным видом огладил бороду и, развернувшись, что-то громко крикнул. Из-за деревьев тут же показались местные женщины и сходу принялись суетиться, разводя костры и подвешивая над ними котлы. Опять молочную бурду пить, вздохнул про себя Матвей, сообразив, что началась подготовка к празднику. Вскоре над кострами зашкварчали жиром козлиные туши и по оазису поплыл аромат жарящегося мяса. Казаки, собрав всю отложенную добычу, вернулись в свой лагерь. Матвей, пользуясь случаем, первым делом занялся чисткой оружия, сходу усадив свой десяток на седло и приказав вылизать все оружие. Его манера вычищать весь огнестрел при каждом удобном случае уже стала притчей во языцах. Казаки над ним посмеивались, но приказ выполняли старательно, понимая, что это не блажь, а серьезная необходимость, от которой может зависеть их жизнь. Даже соседние десятки переняли эту манеру. В итоге у всей полусотни оружие никогда не давало осечек по причине засорения песком и пылью. Про плохие патроны говорить не приходилось, этого добра хватало. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Историю, случившуюся во время русско-японской войны, Матвей помнил прекрасно. В партии патронов, поступивших на фронт, нашлось несколько ящиков, где в гильзах, вместо пороха, было засыпано обычное пшено. Ведь цена пороха и цена крупы в этом времени была несопоставима. Так что какой-то ловкий фабрикант сделал на этом свой гешефт. В общем, на патроны, даже фабричные, у парня надежды было мало. Подошедший к его десятку полусотник с тремя протянул парню приятно звякнувший мешочек и, усмехнувшись, подмигнул. Хоть и непростой поход, а все одно с прибытком. «Благодарствуй», — кивнул Матвей, принимая мешочек. Распустив завязки, он вытряхнул на ладонь несколько местных серебряных монет и, подкинув их, проворчал. «Хоть и серебро, а все одно, придется после побегать с ним, чтобы на наши деньги сменить. А чего его менять?» Пожал Егор плечами, одним ловким движением вставляя затвор в карабин. «Серебро, оно серебро и есть. Любой купец его примет». «Так-таки любой», — усомнился Матвей. «Не сомневайся, друже», — решительно кивнул казак. «Купцы, они выгоду свою знают, и даже такое серебро примут не глядя». «Ну, дай-то бог», — хмыкнул парень, высыпая из мешочка всю наличность и начиная ее пересчитывать. На каждого из десятка пришлось по 8 монет. Раздав каждому его долю, Матвей хозяйственно прибрал мешочек и, потянувшись, проворчал. «Эх, сейчас бы в баньке попариться, да к бабе под бочок». Казаки дружно расхохотались, одобрительно кивая. Мысль и вправду была заманчивой, но к их огромному сожалению, невыполнимой. Казаки даже не пытались искупаться в озере, опасаясь нарушить какое-нибудь местное табу. Ведь вода в этих местах главная ценность. Но помечтать парню не дали. Пока они возились с оружием и распределяли добычу, Местные успели приготовить все для праздника. Явившийся в лагерь араб с поклонами передал сотнику приглашение на празднество. Всей сотне. От этого известия Матвей только недоуменно хмыкнул и, почесав в затылке, удивленно проворчал. Они что, всех своих коз под нож пустили, чтобы такую ораву прокормить? Скорее, одну козу на десяток, с усмешкой отозвался Егор, молодцевато подкручивая ус. У них это обычное дело. Тебе-то откуда знать? Удивился Матвей. Так эти, и османы так делают, развел казак руками. Десятком воюют, десятком с одного котла едят. Ну, про османов я знаю, а вот с чего ты вдруг решил, что и местные так же делают? Не понял Матвей. Так ведь тогда просто все, словно слабоумному, принялся пояснять Егор. Есть десяток, есть сотня. Десяток одним кулаком держится, отчего и воевать проще. Ну, может и так, проворчал парень, понимая, что уже ничего не понимает. Казаки, повинуясь его команде, дружно направились к шатрам арабов. Там уже вовсю звучала музыка, и шейх в окружении своих присных попивал местное просяное пиво. Напиток кисловатый, не очень приятный на вкус, но имевший в себе какое-то количество алкоголя. Сотник с подъясаулами и толмачом оказался за одним столом с хозяином, остальные расселись на уже приготовленные места. Выглядело это приблизительно так. На расстеленных прямо на земле коврах был установлен широкий круглый столик небольшой высоты. Вокруг него были разложены подушки, на которых гости и должны были восседать. Привычно подогнув ноги, Матвей уселся на подушку и, поправив кинжал, с интересом оглядел уставленный тарелками стол. Рис, какая-то зелень, ложки с каким-то соусом, стопка местных лепешек, которые арабы ели как хлеб, и большое блюдо с уже нарезанным мясом. Вынув из ножен кинжал, парень подцепил им ближайший кусок жарехи и, принюхавшись, одобрительно кивнул. «Приготовлено вроде добре», — объявил он, запуская зубы в мясо. К его огромному удивлению, мясо и вправду было приготовлено отменно, с пряностями, солью и прожарено как следует. Отдавая должное угощению, он иногда прихлебывал глоток пива, но злоупотреблять напитком не собирался. Так, просто запивал еду, чтобы слегка смыть огонь во рту. Утолив первый голод, казаки обратили внимание, что столы были расставлены по широкому кругу, так, чтобы в центре осталось место. Для чего именно, непонятно. Но когда шейх звонко хлопнул в ладоши и над озером снова зазвучали музыкальные инструменты, Матвей вдруг насторожился, увидев, как местные дружно уставились на вход ближайшего шатра. Из него стремительно выбежали 5 женских фигурок и, оказавшись на середине этого импровизированного зала, закружились в танце. Вспомнив, что ему рассказывал про обычаи кочевников пустыни Ахмед хан, Матвей только удивленно хмыкнул, сообразив, что толмач точно знал, о чем говорит. Ближе к полуночи, когда местные уже как следует набрались, а танцы девиц стали более откровенны, Матвей улучил момент и, предупредив своих людей, выбрался из-за стола. Торчать тут до полного окончания ему не хотелось, а хотелось устроиться на своей кошме, накрыться буркой и придавить на кулак минут так 600-800. Сытости некоторое количество, пусть и легкого, но алкоголь расслаблял и требовало перевести организм в горизонтальное положение. Но уйти ему не дали. Похоже, слуги отслеживали перемещение всех гостей, потому что, едва только парень оказался на краю стойбища, как к нему подскочил какой-то подросток и, ухватив за руку, принялся куда-то звать, оживленно жестикулируя и настойчиво утягивая за собой, в сторону площади, где все еще звучала музыка. Сообразив, что просто так ему уйти все равно не дадут, Матвей удрученно вздохнул и покорно зашагал за юным проводником. Подросток подвел его к ковру, где восседало начальство, и, наклонившись к уху слуги, стоявшего за спиной шейха, принялся быстро что-то шептать. Чуть кивнув, слуга склонился к уху хозяина и быстро поведал ему все услышанное. Глядя на эту эстафету, Матвей только едва заметно усмехался. Гамали, увидев одного из своих десятников, подобрался, но встревать раньше времени не стал, только чуть подтолкнул сидевшего рядом толмача и взглядом указал ему на парня. Подвинувшись, Ахмед хан жестом пригласил парня сесть рядом и, наклонившись к нему, тихо спросил. Случилось чего? Нет. Тогда с чего уйти решил? Спать хочу. Сыт, пьян, вот в сон и потянуло, усмехнулся Матвей. Это ты-то пьян, ехидно усмехнулся толмач. Да тебе этим пивом напиться бочка нужна. Ага, только я столько не выпью, рассмеялся Матвей в ответ, припомнив старый анекдот. А чего эти-то всполошились? Ну, ушел и ушел. Им-то какая разница? Праздник еще не кончился. У них не принято уходить из-за стола прежде времени. Так мне что, прямо тут уснуть? Не удержавшись, съехидничал Матвей. Вон, казаки еще веселятся, вот пусть хозяева и радуются. Их тихую беседу прервал шейх, что-то громко спросив у толмача. Выслушав его, Ахмед хан коротко кивнул и, повернувшись к парню, перевел. Он спрашивает, тебе не понравился праздник? Понравился. Может быть, мясо было невкусным или плохо прожаренным? Не унимался шейх. Нет, мясо доброе. Может, тебе не понравилось, как танцуют наши женщины? Они красиво и танцуют занятно. Тогда почему ты решил уйти? Скажи ему, что я наелся, хорошо выпил и теперь решил сладко поспать, усмехнулся Матвей. Самый сладкий сон рядом с ласковой женщиной, лукаво усмехнулся шейх. Не понял, протянул Матвей, удивленно глядя на толмача. Он что, бабу мне предлагает? Отойдем в сторону, вздохнув, ответил Ахмед хан и, что-то быстро сказав шейху, поднялся. Они отошли за шатер, и толмач, задумчиво огладив бородку, вздохнул, явно не зная, с чего начать. Ахмед, ты не мнись, скажи прямо, что тут за дела, подтолкнул его парень. Знать бы еще, с чего начать, проворчал толмач с заметной растерянностью. Сначала, усмехнулся Матвей, не топчись, словно конь стоялый, говори, как есть. Помнишь, я рассказывал, что этот клан очень много мужчин потерял, но это еще не все. Ты, может, и не заметил, но малых детей тут почти нет. Заметил, думал, спрятали их где от бандитов, настороженно кивнул Матвей. Нет, не прятали, некого прятать, вздохнул толмач. В прошлом году тут мор какой-то был, из рассказов я понял, что оспа. Так вот из-за того мора детей и нет, померли. А я тут при чем? Есть у этих пустынников такой старый обычай. Ежели сразу много мужчин погибает, то женщин отдают приезжим. На время, на ночь, чтобы понесли. Так и кровь в клане появляется свежая, и дети здоровее рождаются. Оно понятно. Только к чему ты мне все это рассказываешь? Сделал вид, что не понял, Матвей. А к тому, друг мой, что шейх тебя приметил и очень хочет, чтобы пара его женщин родили детей именно от тебя, решившись, прямо заявил толмач. Пара? Изумленно переспросил Матвей, растерянно ероша себе чуб. Так ведь они ж мусульманки. Матвей, я тебе уже несколько раз повторял, что эти пустынники правоверные только по названию. Они как жили прежде своими обычаями, так и продолжают жить. Так он что, жен своих мне подложить хочет, наложниц? Точнее, это вдовы, которые теперь считаются как бы его наложницами. В общем, сложно это все объяснить, да и разговор долгий получится. Сделав вид, что задумался, Матвей принялся старательно припоминать, что подобное ему приходилось слышать или читать. Как оказалось, некоторая информация в памяти имелась. В прежние времена, если один из двух братьев, к примеру, погибал, но его жена или жены становились наложницами, а точнее, женами второго брата, и тот обязан был о них заботиться, так же, как и о его детях. Точнее, парню вспомнить не удалось, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что вся эта история не личная инициатива самого шейха. Такой обычай и вправду существовал, и существовал он именно в этих пустынях, на севере Африки и Аравийском полуострове. Так что скажешь, напомнил о себе Ахмед хан, ругаться не хочется, честно признался Матвей. Ну, сам посуди, друже. Первое, я женат. Второе, своих детей бросать, сам посуди, не по-божески будет. Третье, я привык, чтобы баба чистая была, а местные так над водой трясутся, что, пожалуй, и моются только по большим праздникам. Ты только представь, какой от них запах. А вот тут, друг мой, ты крепко ошибаешься. Да, когда они кочуют куда-то, то вода это большая ценность, и в дороге местные женщины обходятся оливковым маслом, натирают им тело, а после счищают ножом. А вот в таких местах они моются постоянно, аккуратно, стараясь лишнюю воду не потратить, но моются. Слово тебе даю, точно знаю. И перед праздником они все мылись, закончил Ахмед хан, голосом выделив ключевое слово. Дико это все как-то, помолчав, вздохнул парень. На них хоть посмотреть можно, а то подсунут крокодила какого, так с просонок еще и кондрашка хватит. Ты их обеих видел, они танцевали, понимающе усмехнулся толмач. Уже легче, буркнул Матвей, вызывая в памяти лица и фигурки танцовщиц. Ты пойми, Матвей, это не просто услуга или обычай, тут все куда как серьезнее, чуть надавил Ахмед хан. «Шейх, он не просто так тебя выделил. Ему в клане сильные воины нужны. Он потому на всех вас смотрел очень внимательно. Отбирал, кому какую женщину прислать. Решил детей, как коней, разводить», — хмыкнул парень. «Говорю же, тут серьезно все, очень. Шейх этот из потомственных, а таким многое известно еще из прошлых, старых знаний. Это и есть их главное богатство. И выбирал он вас не по статям, а по умениям воинским». «Это где ж он их увидеть успел?» «Не понял парень. Говорю же, они разное умеют». Сам он ничего толком не ответил, но сказал, что воина сразу видно. По осанке, по тому, как ходит, как поворачивается, как говорит. «Если тебе станет легче, то и мне бессонная ночь предстоит», — добавил толмач, чуть усмехнувшись. «Там, в роще, уже все приготовлено. Тебе нужно только согласиться. А тебе-то с того какая выгода?» Подумав, прямо спросил Матвей, глядя ему в глаза. «Если мы им поможем, то после у меня будет место, где я всегда смогу спрятаться или передать через местных какую весточку. Тут к такому очень серьезно относится», — помолчав, честно признался Ахмед хан. «Хрен с ним, попробую», — махнув рукой, сдался парень. Ему и самому было до жути интересно провести ночь сразу с двумя арабскими одолисками. Хотя под это слово они вряд ли подходили, но для облегчения себе жизни Матвей решил называть их именно так. Организм молодого, здорового мужчины, давно привыкшего к регулярной интимной жизни, требовал своего, так что решение принять оказалось не так и сложно. А вот рассказывать жене о своих восточных приключениях он не собирался. Понимал, что Катерина такого авангардизму точно не поймет, так что эту тайну нужно хранить свято. Глянув на заметно повеселевшего толмача, он усмехнулся и, в очередной раз взъерошив чуб, спросил: «Ну и куда идти?» «Сейчас», — быстро кивнул толмач и, выступив из-за шатра, негромко кого-то окликнул. «А сотник про дело это знает?» — на всякий случай уточнил Матвей. «Знает, конечно», — сверкнул улыбкой Ахмед хан. К ним подскочил тот же подросток и, ухватив Матвея за руку, потянул куда-то вглубь оливковой рощи. Минут через пять блуждания по этим кущам они оказались возле небольшого шатра. Ткнув в него пальцем, мальчишка что-то протарахтел, а после окликнул кого-то по имени. Из шатра выглянула женщина и, ответив ему, рукой поманила парня к себе. Понимая, что, сказав «а», нужно доводить дело до конца, Матвей пригнулся и шагнул в шатер. Это помещение освещали пара масляных светильников. У дальней стенки лежала стопка войлочных листов, покрытых узорчатым шелковым ковром. С десяток подушек было разбросано по ложу и вокруг него, а у изголовья стоял небольшой столик с кувшином и блюдом, на котором были выложены всякие фрукты. «Все для романтического свидания», — усмехнулся Матвей про себя и, шагнув к ложу, принялся расстегивать ремень с оружием. Но стоило ему только скинуть амуницию, как рядом появились две женские фигурки, которые принялись ловко стягивать с него одежду. Оставив парня в одном из подним, они вдруг заставили его надеть мягкие кожаные чувяки и снова куда-то повели. Как оказалось, в стоявший неподалеку еще один шатер. К огромному изумлению парня, тут была оборудована настоящая купальня. Громадный медный котел, в котором исходила паром горячая вода. Девушки ловко выложили внутренность котла широкой шелковой простыней и подтолкнули к нему Матвея. Избавившись от исподнего, парень покорно забрался в котел, мимоходом подумав, что примерно в таком и жарит черти грешников в аду. Опустившись на колени, он подставил женщинам голову, мыли его в четыре руки, и процесс этот затянулся, потому как его временные наложницы явно получали удовольствие от такого развлечения. Тихо перешептываясь, они то и дело негромко хихикали, словно случайно касаясь пальчиками его восставшего естества. От смущения и преждевременного конфуза Матвея спасло только циничное воспитание человека 21 века. Мысленно припоминая таблицу умножения, он заставил свой организм немного успокоиться и к тому моменту, как их компания вернулась в спальный шатер, уже полностью держал себя под контролем. Женщины уложили его на ложе и, погасив один светильник, скользнули к нему под покрывало. То, что началось дальше, заставило его вспомнить все просмотренные когда-то фильмы категории 3X. А когда где-то неподалеку раздался страстный стон, парень понял, что уговорить на такой марафон удалось не только его. Плюнув на все условности и возможные трудности, Матвей с головой погрузился в неожиданное развлечение. Наградой ему послужили сладостные стоны девушек и последующие их ласки, с которыми они прижимались к нему. Кони шли короткой, неспешной рысью, Их всадники даже не пытались ускорить этот аллюр. Нестись галопом по каменистой, изрытой кавернами земле никто не собирался, отлично понимая глупость такого поступка. Привычно покачиваясь в седле, Матвей вглядывался в окружающий пейзаж, надеясь заметить возможного вражеского наблюдателя, но, как сразу сказал их проводник, на этом пути даже ящерицу встретить трудно. И как показала практика, так оно и было. На этом участке земли не росло даже чахлых кустов, которые давно уже стали привычны для казаков. Быстро оглянувшись на попутчиков, парень вздохнул и мысленно скривился. В этот выход ему пришлось брать с собой не просто напарников, а еще и, как говорили в его прошлом, балласт. Для разговора с проводником требовался переводчик, так что третьим в команде стал Ахмед Хан, а для хоть какого-то прикрытия сотник выделил ему еще одного пластуна. Так что к крепости, у которой по озвученным данным зажали какой-то британский отряд, они двигались вчетвером. Толмач, державшийся в середине короткой колонны, с явным интересом наблюдал за молодым десятником. Ему, как офицеру разведки, было интересно, как станет действовать пластун, что называется, в естественных для себя условиях. Сам же Матвей никакого волнения не испытывал. Работа ему предстояла привычная. Да, в необычных декорациях, в не совсем обычных условиях, но все равно привычная. Тихо прийти, узнать все нужное и также тихо уйти. На этот раз ему даже языка брать не требовалось. Все равно планы осаждающих и без того были понятны. Так что сложного ничего не предвиделось. В очередной раз осмотревшись, Матвей убрал в подсумок свою трубу и, вздохнув, сплюнул, скривившись от скрипевшей на зубах пыли. «Что-то не так, Матвей!» Тут же отреагировал Ахмед Хан. «Пыль надоела?» — фыркнул парень, не оглядываясь. «Ты, похоже, злишься на меня?» Поравнявшись с ним, тихо произнес толмач. «И в мыслях не держал», — мотнул Матвей чубом. «Да и ни за что! Ну как же! Я ж тебя уговорил жене изменить!» — осторожно напомнил толмач. «Ахмед, не дури!» — так же тихо рыкнул парень. «Не захоти я!» И ты мог бы там всю ночь мне сказки рассказывать, все одно ничего бы не было. Так что я сам на то согласился. Просто чую я, что вся эта поездка пустой будет. Нет под той крепостью никого, и давно уже. Вот в этом нам и придется убедиться, коротко кивнул толмач. Я и так знаю, что там никого нет. Больше тебе скажу, даже в самой крепости почти никого нет. А ежели точнее, то и крепости самой почти нет. Так? Только старые стены, но убедиться в том мы обязаны. А откуда ты про то узнал? Не понял Матвей. Люди нашего шейха в тех местах регулярно проходят, ехидно усмехнулся толмач. В саму крепость не заходит, но рядом бывают. Так вот, 2 месяца назад там и вправду какая-то заварушка была, но недолго. А после все стихло, и инглизы, и местные войска куда-то ушли. Куда, они не знают, но в том, что там сейчас никого нет, уверены. Но сотник все одно решил нас туда отправить, задумчиво закончил Матвей. Он приказ выполняет, развел толмач руками. Оно понятно, мрачно кивнул парень. Жаль только времени, даром потерянного. Не все так просто, друже, загадочно усмехнулся Ахмед Хан. Есть еще какое-то дно, заинтересовался Матвей, и не одно. Поход этот должен был изначально показать всем союзникам, что наши войска способны проделать дело, которое другим не подвластно. Именно поэтому и выбрана была казачья сотня. Казаки в этих местах не раз воевали, так что именно на это ставку и сделали. Ну, а союзнички, чтоб им вечно икалось, очень надеются, что мы все дело провалим, и для того своих лазутчиков следом за нами пустить должны. В общем, тут теперь смесь политики, войны и обычного пьяного спора. Неужто генералы по пьяному делу об заклад бились? Не удержавшись, иронично усмехнулся Матвей. Ну не так прямо и не так грубо, но почти верно, туманно отозвался толмач. Выходит, ежели на дороге засаду устроите некоторое время подождать, то можно будет каких-нибудь британских лазутчиков отловить, уточнил Матвей, задумчиво ероша чуб. Уймись, отмахнулся Ахмед Хан, долго ждать придется. Те лазутчики следом пешком идут, смеешься, изумился Матвей. Пешком, по пустыне, так они местные, им привычно, шагают себе паломники и шагают, а что вопросы всякие спрашивают, так оно понятно, за жизни свои опасаются. Тут большой отряд с оружием, это не просто войско, это первым делом банда. Выходит, они про все наши дела вызнавать станут, конечно, им же надо точно знать, как много мы народу сгубили и как много своих бойцов потеряли. И зачем, к чему это все, А дальше в ход пойдет политика. Сумеем дело сделать, значит, и при подготовке вооруженного столкновения с противником наше место будет более выгодным, потому как мы больше умеем. А нет, значит, придется делать так, как союзники решат. Хрень какая-то, подумав, решительно заявил Матвей. Тех же британцев и французы, и голландцы били. Там еще какие-то викинги бывали не раз. Это только то, что я из школьного помню. Самих французов мы завсегда колотили. Что при Наполеоне ихнем, что в Крыму. Это на море они еще чего-то могут, а на земле матушки они не вояки. Так с чего бы нам их слушать, а это, друг мой Ситный, и есть большая политика, криво усмехнулся Ахмед хан. Турок, что сюда влезли, и немцы и Австро-Венгрия усиленно поддерживают. А у нас с ними давно уже отношения хуже некуда. Так что нам они в Персии совсем не нужны. И тут наши интересы с интересами тех же британцев с французами крепко пересекаются. Им тут те же немцы тоже и даром не требуются. Вот и выходит, что весь этот поход первым делом нам самим нужен. Ну, не тебе лично, а империи, быстро добавил толмач, заметив, как парень скривился, уже собираясь ответить что-то резкое. Все одно хрень, помолчав, решительно отрубил парень. Будь моя воля, и османы, и британцы от сель вылетели бы быстрее пули. Вон, тех же шахсевинов как следует вооружить, да толковых командиров им дать, сами бы управились. А остальных куда денешь, иронично уточнил Ахмед хан. Забыл, что я тебе про местные племена рассказывал. А что племена? Пожал Матвей плечами. Они все одно от войны сами в пустыню уходят. И тут бы ушли. Им же главное, чтобы их не трогали. Вот я бы и не стал трогать. Живут, и Господь с ними. Ну, допустим, британцев у тебя выбить получилось бы. А вот с турками не уверен. Их и больше, и в местах этих они давно себя как дома чувствуют. Да опытнее они. Граница, вон она, рукой подать. Предлагаешь очередную войну с ними затевать, да еще и на чужой территории, уж лучше на чужой, чем на своей, как в Крыму было, фыркнул парень. К тому же те же персы османов не шибко любят, так что били бы их за милую душу. Тут ты прав, тихо рассмеялся Ахмед хан. Они и сейчас их режут, словно тех баранов. Тут, похоже, все друг друга режут, отмахнулся Матвей. Всегда так было, вздохнул толмач. Нет на них нового Саладина. Это который Иерусалим освободил от крестоносцев, задумчиво уточнил Матвей, делая вид, что что-то вспоминает. Он самый улыбнулся толмач. А толково вас тот поп учил. Вон сколько всего про эти места знаешь. Так места-то библейские, моментально нашелся Матвей. Он прежде что-то из Писания рассказывал, а после принимался про всякие походы истории приводить. Вроде как для примера. Интересно было. Мы с мальчишками его раскрыв рты слушали. Заметно, одобрительно кивнул Ахмед хан. Вон сколько всего запомнил. Так ведь и вправду интересно было, усмехнулся парень. Да и рассказчиком он был от Бога. Слушаешь и словно своими глазами все видишь. После и Писание Святое запоминалось легко. Скажет стих какой пересказать, а ты истории вспоминаешь. Умно, чуть подумав, одобрительно кивнул толмач. Вот честное слово, умно. Мальчишкам про походы всегда интереснее, чем про что другое. Вот-вот, закивал Матвей. Их беседу прервал проводник, осадивший коня и, обернувшись, принявшийся что-то говорить, тыча пальцем куда-то в сторону. Он говорит, что за тем холмом будет крепость, перевел Ахмед хан. Едем до холма, дальше наша работа будет, решительно приказал Матвей, толкая буяна каблуками. Короткая кавалькада подъехала к подножию холма, и Матвей, перебросив поводья коня толмачу, соскочил на землю. Быстро сменив черкеску на свой камуфляж, он проверился на погремушку и, убедившись, что ничего не звякает и не брякает, жестом позвал за собой напарника. Пластуны быстрым шагом двинулись по склону в обход холма, стараясь держаться за крупными валунами. Хоть и знали, что рядом с крепостью никого давно уже нет, а все равно держались так, чтобы быть как можно незаметнее. Выбрав точку, с которой старая крепость была лучше всего видна, Матвей достал из-под сумка трубу и, разложив ее, принялся осматривать окрестности данной фортецы. Спустя четверть часа, убедившись, что ни засады, ни бандитов, ни вообще какой-либо активности не наблюдается, парень убрал прибор и, задумчиво взъерошив чуб, тихо проворчал. Придется ее по кругу обойти. Надо своими глазами посмотреть, что там делается. Надо, так обойдем, спокойно отозвался напарник, расправляя усы. Тогда ты по правую руку пойдешь, я по левую, на той стороне встретимся. Так быстрее будет, подумав, предложил Матвей, и пластун, кивнув, бесшумно сместился за соседний валун. Еще через два часа, сойдясь на противоположной стороне крепости, казаки поделились увиденным и, мрачно переглянувшись, задумались. Судя по найденным следам, какие-то бои рядом с крепостью случились, но произошло это достаточно давно, и кто с кем воевал, узнать было просто нереально. Убедившись, что ничего больше они тут не выяснят, Матвей испустил очередной тяжкий вздох и, махнув рукой, отдал команду к возвращению. Еще через два часа, переодеваясь в привычную одежду, парень коротко докладывал Ахмед-хану обо всем увиденном. Внимательно выслушав его, толмач понимающе хмыкнул и, махнув рукой, проворчал. Так и думал, ну да бог с ним, мы свое дело сделали. К тому же, пока вы ходили, я успел на карту все нужные места зарисовать, так что можем возвращаться. До ночи обратно не поспеем, бросив короткий взгляд в небо, вздохнул Матвей. Отойдем подальше и на ночевку встанем. Коням роздых нужен. Есть тут местечко одно. Не зная, ни за что не найдешь. Помолчав, негромко отозвался толмач. Там нашего шейха пастухи обычно ночевать встают. Он знает, указал Матвей взглядом на проводника. Знает. Он и рассказал, усмехнулся Ахмед хан. Тогда в путь. Стемнеет скоро, скомандовал парень, вскакивая на коня. Толмач что-то быстро произнес, и проводник, кивнув, развернул своего скакуна. Еще часа через полтора отряд въехал в разлом какого-то скального выступа и оказался на небольшой, но очень удачной площадке, удачной в плане обороны. Разлом был узким, двум всадникам едва протиснуться, но в этом месте толковый стрелок запросто мог бы удержать целый отряд. Не обойти, не подавить стрелковую точку со стороны было просто невозможно. За этим выступом начиналась ровная как стол местность, где спрятаться было просто негде. А самое главное, из разлома скалы, весело журча, вытекал крошечный родничок. Большой отряд или стадо животных из него было бы не напоить, но четверым всадникам воды тут было вполне достаточно. Под скалой, на солнечной стороне, обнаружился запас сухого кизяка, и казаки, недолго думая, быстро развели небольшой костерок. Очень скоро в котелках забулькала вода для чая, и лазутчики, перекусив сухим пайком, принялись не спеша попивать чай. Говорить не хотелось. Долгая дорога и пустой поиск нестроения не прибавляли, так что, поужинав и распределив часы дежурства, бойцы улеглись отдыхать. Матвей взял себе самую тяжелую, так называемую собачью вахту. Это примерно с 4 до 6 утра, когда у человека наступает самый сладкий, глубокий сон. Но опыт и знания прошлого давали ему уверенность, что он справится. Так и вышло. К тому моменту, когда пластун, отстояв свое время, его разбудил, парень успел отлично выспаться и, поднявшись, отправился к роднику. Умывшись и смыв с себя сонную одурь, Матвей обошел площадку, выглянул в пролом и, убедившись, что никого постороннего рядом нет, направился к лошадям. В их положении кони были едва ли не самым главным активом. Сотне еще предстояло вернуться на родину, так что их требовалось поберечь. И снова пыльная каменистая дорога, по которой быстрым шагом двигалась казачья сотня, велась меж красноватых холмов. Покачиваясь в седле, Матвей в который уже раз разложил свою подзорную трубу и, оглядев в нее окрестности, убрал прибор обратно в подсумок. Там, у крепости, где они с напарником облазили под стенами почти каждый сантиметр, ему сразу стало понятно, что озвученная им задача была только прикрытием настоящего дела. Какого именно, неизвестно, но в разговоре с офицером разведки, который шел с сотней простым толмачом, прозвучало, что этот поход был своего рода соревнованием или противостоянием для выяснения сил. Что в этом правильно, Матвей так и не понял. В любом случае ему изначально было ясно, что отбить одной сотней отряд британцев, попавших в засаду, просто нереально. Слишком велико было расстояние от точки сбора до места стычки. Сотня просто не успела бы к месту схватки. Но приказ не предусматривал двойного толкования, а значит, его нужно было исполнять. Мысленно скривившись, Матвей тихо вздохнул и чуть шевельнул поводом, слегка подгоняя коня. Буян, отлично реагировавший на любое его движение, прибавил шагу, тряхнув заметно отросшей гривой. Умное животное давно уж научилось ощущать настроение своего хозяина и относилось к этому с каким-то философским спокойствием. Только в бою жеребец давал волю своему норову, бросаясь в драку с таким остервенением, что даже бывалые казаки диву давались. Отделившись от сотни, Парень въехал на склон холма и пристально всмотрелся вдаль, туда, откуда они недавно приехали. Зачем, он и сам не очень понимал. На первый взгляд, никаких предпосылок для такой паранойи не было, даже чуйка не свербела, но что-то не давало ему покоя. Убедившись, что пыльного следа нет, Матвей снова тряхнул поводом, направляя коня обратно в колонну. «Заметил что-то?» – спросил Ахмед хан, подъехав к парню. «Нет, тихо все», – негромко отозвался Матвей, набрасывая повод на луку седла. Управлять жеребцом даже в бою он запросто мог одними ногами. Этому приему его обучили еще в самом начале, после того, как парень пришел в себя после удара молнией. Вот и теперь, сидя в седле с привычной небрежностью опытного наездника, парень задумчиво оглядывал окружающий пейзаж, пытаясь понять, что именно ему не нравится. Да, чуйка молчала, пыли от приближающегося противника не было, но что-то было не так. «Матвей, рассказывай», помолчав, решительно потребовал толмач, не сводя с него настороженного взгляда. «За это время я уже успел тебя изучить и знаю, если ты вдруг насторожился, жди беды. Так что рассказывай». «Нечего рассказывать, Ахмед. Вроде глянешь, все идет хорошо, а чувство такое, словно чего-то не вижу», нехотя признался парень. «Чуешь беду?» — по-своему перевел его слова Ахмед хан. «Нет, не так», — вздохнул Матвей, досадливо головой. «Не чую, но словно не вижу того, что лежит на поверхности. Сам толком не понимаю, что не так. С тобой уже было такое однажды», — подумав, кивнул парень. «В тот день, когда мы попали под удар Самума». «Самум», — задумчиво повторил толмач. «Да, тогда нам крепко повезло и, если бы не ты, не миновать беды. А часто тут такие ветры случаются?» — сам не понимая, зачем ему это знать, уточнил Матвей. «Смотря когда», — пожал толмач плечами. «По весне регулярно, но и летом бывают». Колонна выехала из-за холма на открытое пространство, и первое, что бросилось парню в глаза, — сразу три пылевых смерча, медленно смещавшихся в сторону дороги. «А такое тут тоже часто?» — насторожившись, быстро спросил он, тыча в смерчи пальцем. «Пустынные девы», — охнул Ахмед хан, резко побледнев. «Чего? Какие еще девы?» — демонстративно включил Матвей дурака. «Да не девы, а девы», — рявкнул толмач в ответ. «Здесь говорят, что встретить их в пустыне — к большой беде. Даже одного, а тут сразу три. Ахмед, ты же офицер, а не пустынный погонщик верблюдов», — схватив его за плечо, тихо зашипел парень. «Это просто песчаные смерчи. Их ветер несет, а не нечистая сила. Ты не понимаешь», — тряхнул Ахмед хан головой, даже не делая попытки освободиться из его хватки. «Это не просто смерчи. За ними всегда идет Самум. Так чего же ты молчишь?» — зарычал Матвей в ответ и, подхватив повод, толкнул каблуками коня. Зло всхрапнув, буян сходу взял в карьер и, стремительно догнав ехавшего первым сотника, заржал, жестко осаженный всадником. «Командир, Ахмед хан говорит, что скоро может случиться Самум. Тот самый ветер, как случился, когда мы были в оазисе», — быстро доложил парень, удерживая жеребца. «Не было печали», — зашипел сотник, оглядываясь и ища взглядом толмача. Подъехавший к ним Ахмед хан только кивнул, понимая, что молчать о подобном нельзя. «Что делать надобно?» — быстро спросил Гамалию переводчика. «Прятаться», — коротко ответил толмач. «Командир, давай обратно за холм вернемся и переждем малость», — тут же предложил Матвей, вспомнив силу удара песка, несомого ураганом. «Добре, не станем рисковать понапрасну», — чуть подумав, решительно кивнул сотник. Приподнявшись в стременах, он зычным голосом отдал команду, и вся сотня, развернув коней, рысью поспешила обратно, под прикрытие холма. Спешившись, казаки принялись готовиться к возможному природному катаклизму. Из сумок доставалось грязное исподнее, бурки и просто куски холстины, чтобы защитить лица и морды коней. Приготовив все необходимое, Матвей пешком поднялся на гребень холма и, присев на ближайший валун, принялся всматриваться в пустыню. Между тем замеченные им смерчи словно затеяли танец, плавно смещаясь из стороны в сторону и изгибаясь самым странным образом. Завороженный этим танцем, парень не сразу понял, что на горизонте возникло огромное пылевое облако. Только когда щебетавшая где-то неподалеку пичуга неожиданно смолкла, Матвей вынырнул из этого почти медитативного состояния и, тряхнув головой, быстро осмотрелся. Вокруг все стихло. Сообразив, что все идет так же, как и в прошлый раз, парень сбежал с холма и, быстро отвязав повод буяна от камня, громко крикнул: «Укладывайте коней, Самум идет». Как назвать это природное явление по-другому,